«Великий государь превыше всего», — твердо сказал Колычев. «Помимо него не знаю ни отца, ни матери. Царь выше солнца, ибо солнце заходит, а царь светлым истинным светом всегда обличает тайные неправды. А если тебе думные земские бояре будут говорить на государе плохое и клясться святым крестом, что они говорят правду? Великий государь, слуга Божий на земле, как он порешил, так и правда, и никто царские дела судить не властен. И если я, твой холоп, услышу изменные речи и наговоры, обязуюсь немедля донести тебе, великому государю». «Добро», — сказал царь. Он был доволен ответом. «Кто ручательствует за него?» — обернулся он к Алексею Басманову. «Григорий Борисович Грязной, сыном Никитой». «Добро», — повторил царь и возвел глаза кверху, будто ища написанное на потолке. «Опричник не должен водить хлеб-соль со всеми земскими. Все они враги мои и губители земли русской. Будешь верно нести мне службу, будешь всегда прав в суде перед ними. Я не поверю ни одному слову изменников на моих верных слуг. Если земский осмелится жаловаться на тебя, ты имеешь право взять с него пеню за бесчестие, а от меня получишь землю и деньги, и жить будешь безбедно». «Спасибо, великий государь, клянусь тебе служить верой и правдой и жизнь свою положить за тебя». «Добро, подойди, Васька, к столу». Колычев приблизился и встал напротив великого государя. «Поклянись, что будешь мне верен», — сказал царь, не спуская с Колычева своих маленьких черных глаз. «Прости меня, Господи, за неправду. Прости ради великого дела, ради спасения земли русской», — сказал про себя Василий Колычев. А потом он поклялся: «Я клянусь быть верным государю и великому князю, молодым царевичем и царице. Клянусь не молчать, если услышу что-либо дурное, что замышляет кто-нибудь против царя и великого князя. Я клянусь не есть и не пить вместе с земскими и не иметь с ними никаких дел. На этом целую крест». «Теперь поклянись еще раз и поцелуй вот это», — царь показал на высушенную собачью голову и березовую метлу, связанные вместе пеньковой веревкой. Василий поклялся и поцеловал собачью голову. Афанасий Вяземский брезгливо поморщился, посмотрел на князя Адоевского, незаметно подмигнул ему. «Добро», — опять сказал царь и хлопнул в ладоши. В дверях появился вершитель тайных дел Малюта Скуратов с воеводой Иваном Колычевым. Царь Иван сидел, привалившись к золоченой спинке кресла, и ждал. То, что сейчас должно произойти, было придумано Малютой Скуратовым и служило испытанием для нового телохранителя. В горнице пахло смолой. Дворец совсем недавно построен из отборного елового леса, вырубленного в знаменитом Клинском лесу. Маленькие черные глазки царя ощупали воеводу Ивана Колычева. «Похвалялся ты, холоп, что извести меня колдовством тебе посильно». «Помилуй, государь», — упал на колени воевода, — «не виновен, не говорил я того. Врешь. Позвать Алексашку Гвоздарева». Малюта Скуратов, шаркая подошвами сапог, подошел к двери. Приоткрыв ее, он молча поманил пальцем. В горницу вошел боярин Гвоздарев, вернее, его ввели под руки стражники с топорами в руках. Василий Колычев увидел, что кафтан на Гвоздареве изорван и в крови, лицо опухшее. Князь Афанасий Вяземский взглянул на боярина, вздохнул и отвернулся. «Скажи, как похвалялся Ивашка Колычев у себя на дому?» — спросил царь. «Темно, видать, в моем подвале, наверное. Об угол рожу расквасил», — добавил он, усмехнувшись. «Похвалялся, государь, колдовством тебя извести». «Не верь ему, государь», — говорит он облыжно. «Напившись вина, Алексашка жену мою изобидел. Так я велел слугам с крыльца его скинуть, святым крестом поклянусь». «А ты, Алексашка», — обернулся царь к Гвоздареву, — «как ты теперь против клятвы будешь говорить?» «И я клянусь святым крестом», — запинаясь, сказал боярин, взглянув на каменное лицо Малюты. «Так что же вы, богохульники, оба креста святого не боитесь? За свои животы готовы Бога продать, а? Приблизься ко мне, Ивашка, нет, сюда подойди». Царь повернулся вместе с креслом и показал рукой у своих ног.